Костя был молчалив и скорее медлителен, Юра прыток и непоседлив. И все-таки они жить не могли друг без друга. Ходили по городу вместе, уроки готовили или не готовили вместе. Чаще у Кости, реже у Юры. У Юры тоже не было отца, но была мать. Тонкая, высокая женщина с растрепанными волосами, сумбурным взглядом и вечной папиросой во рту. Дома она обычно лежала и читала, запустив руку в волосы. Когда к ней обращались, она поднимала невидящие глаза и с трудом приходила в себя. Кругом грязь, окурки, юбки. Иногда она замечала Юру и начинала целовать его и плакать. Он брезгливо отряхивался, как кот от воды. «Это она такая с тех пор, как Фатер ее бросил», — сказал однажды Юра Косте наедине. Костя промолчал. Он отца ненавидел, но все-таки не мог бы сказать о нем Фатер. В другой раз, когда Юра опять упомянул Фатера, Костя не выдержал и спросил: «Ты своего отца не любишь?» «Любишь, не любишь, плюнешь, поцелуешь. За что мне его любить? Я вообще считаю, что любовь к предкам — предрассудок. Я же их не просил производить меня на свет. Подумаешь, разодолжили». Нет, куда лучше было готовить уроки в Костиной комнате. Юра приходил, верткий, как змейка, и Циля сразу начинала смеяться. Она забиралась к нему на колени, теребила его за уши, вцеплялась в волосы. Он говорил с ней церемонно и снисходительно, как король. «Юная леди, вы снова промочили ваш великолепный туалет. Если не возражаете, я готов оказать вам небольшую услугу». Циля заливалась хохотом. Она его обожала. Тетя Дуня тоже как-то по-своему одобрила Юру. «Деловой парень, не тебе рохли чита». Чем Костя был действительно обязан Юре, так это спортом. Спорт как-то прошел мимо его детства. Разумеется, были коньки на дворе, летом плаванье, вернее, барахтанье с мальчишками в речке, в пруду, до одури, до лиловой гусиной кожи. От Юры он впервые услышал в применении к спорту слово «работа». «Я работаю на кольцах». На взгляд Юры Костя со своим книжным воспитанием был смешон. «Ты же совершенно не тренирован, у тебя не мускулы, а сопли». Костя был высоким для своих лет и довольно сильным. В школе он считался из стоящих драчунов, но с Юрой он справиться не мог. Тот бил, как молния, точно и неотразимо. Не отстать от Юры! Сколько раз он себя пришпоривал! Не отстать от Юры! Почему только не отстать? Нет, через Юру, дальше Юры! Вот чего он хотел. А мало у него было этих точек, где он пошел дальше Юры. Немецкий язык. Костю выучил немецкому Генрих Федорович. Юра немецкого не знал. Зато он, черт возьми, великолепно знал английский. Когда-то еще при Фатере к Юре ходила англичанка, а он был переимчив, как попугай. Костя знал английский только по убогому школьному курсу. То есть мог с грехом пополам слепить 2-3 фразы о том, как угнетены рабочие в капиталистических странах. Мертвый язык. От Юры он узнал, что у языка может быть душа, выражение лица. «Смотри», — Юра показывал ему строку в английской книге. «Как это у него сказано! Никакой перевод не в силах передать! Юмор в самой расстановке слов!» Костя глядел и не понимал. «Бернард Шоу». В лучшем случае он мог понять отдельные слова, но юмор в расстановке слов — это было выше его, дальше. Костя начал сам заниматься английским. Он брал книги в библиотеке по Юриной рекомендации, выписывал и прилежно зубрил слова. Скоро он знал уже много, удивительно много слов. Больше, чем по-немецки. Но до юмора все еще было далеко. То же и со спортом. Все движения можно было постигнуть, а юмор в расстановке движений нет. Юра был дьявольски талантлив в движениях. Глядя на него, думалось, «Вот человек талантливо поднял ногу». Талантливо нагнулся, остановился. На него никогда не надоедало смотреть, как не надоедает смотреть на морские волны. Конечно, у Кости такого таланта не было, но все-таки он был довольно силен и ловок, а главное, очень старался. Через год с чем-нибудь он был уже почти вровень с Юрой, а кое в чем даже его обогнал. Например, на коньках он бегал лучше. Юра коньков не любил, у него мерзли ноги. Зато на лыжах они ходили вместе и вровень. И как это было прекрасно! Раньше Костя знал только летний лес — тощий, засоренный газетами лес ленинградских пригородов. Там он всегда старался не смотреть под ноги, чтобы не видеть мусора. Юрин зимний лес был весь одна сверкающая драгоценность. Великолепно тяжело повисшие ветви сосен, обремененные целыми снежными подушками. А под соснами голубой, ноздреватый, небывало чистый снег с протаявшими в нем дырочками от упавших хвоинок, с крестиками птичьих лап, с мягко примятыми следами лисы или зайца. А главное — солнечный свет и небо, прохладное, синее, невинное зимнее небо с отчетливыми на нем вершинами сосен. Каждая ветка вся наяву, на свету, в хрупком солнце. Мальчики шли один за другим по лыжне или нетронутым снегом. Лыжи свистели, палки поскрипывали. Время от времени они бросали друг другу короткие фразы, как бы слетающие с концов палок. Под свист лыж в движении фразы получались особенно ритмичными и значительными. Так, идя гуськом, они могли сказать друг другу куда больше, чем сидя рядом. Иной раз спиной Кости Юра становился даже почти сентиментален. Так на лыжах Костя узнал про Юрину няню. Юра любил свою няню больше всех на свете, но она умерла. А красота в лесу была почти невыносима. Она еще тем была особенно прекрасна, что недолговечна. Зимний день, не успев пожить, тут же кончался. К вечеру снег розовел, покрывался пеплом и газ, чтобы под месяцем снова воскреснуть и засиять уже синим. –